Когда свет и добро одержали окончательную победу, снова зажглись факелы, и мы приступили к непритязательной трапезе. Словно сбросив с плеч тяжелый груз, присутствующие повеселели, улыбались и заговорили между собой дружелюбно и запросто, без чинов. Трапеза же наша состояла из жесткой, как подошвы говядины, и дешевого кислого вина, купленного в соседней лавке. По благочестивым песнопениям и разговорам я заключил, что эти честные люди искренне стремятся к беспорочной жизни. Большинство из них были вдовцами или холостяками, и вместе с единомышленниками искали утешения и защиты у своего победоносного солнечного бога. Я нашел, что их общество пойдет Барбу только на пользу. Мне же самому все эти церемонии были неинтересны. Возможно, потому что я ощущал себя среди этих серьезных пожилых мужчин слишком уж образованным и слишком молодым. Под конец они принялись рассказывать друг другу всякие истории, но подобные байки можно было услышать под куда более хорошее вино у любого лагерного костра в любом закоулке Римской империи. Я больше не пошел в этот храм. Тревожное беспокойство не покидало меня. По временам я доставал из своего заветного сундучка выщербленную чашу, проводил по ее краям пальцами и думал о моей матери-гречанке, которую никогда не видел. Затем я, поминая ее, выпивал немного вина и краснел от собственного суеверия. В такие минуты мне казалось, будто мать добрая, нежная, всегда стоит рядом со мной, но я стыдился говорить с кем-нибудь об этом. Я принялся изнурять свою плоть беспощадными конными скачками, надеясь получить большое наслаждение, чувствуя под собой галопирующего коня, чем проведя ночь у Клавдия в беспрестанных ссорах. Кроме того, мне нужно было заставить умолкнуть свою совесть. Юный Луций Доминций по-прежнему отличался на ипподроме, и высшим счастьем для него было продемонстрировать красивую выездку на хорошо выдрессированном коне. Он был первым среди юных всадников. Его году Агриппине мы, остальные члены сословия всадников, решили благо. На одной стороне монеты мы велели отчеканить тонкий профиль подростка и надпись его новым именем вокруг изображения Нерону Клавдию Друзу в память его деда Германика, брата Клавдия. Надпись на другой стороне гласила: «Всадники приветствуют своего предводителя». Откровенно говоря, Агриппина сама оплатила изготовление этих монет, которые раздавались как памятные знаки во всех римских провинциях и одновременно, как и все золотые монеты, отчеканенные в храме Юноны, имели полноправное хождение. Разумеется, эту маленькую политическую демонстрацию в пользу сына затеяла сама Агриппина. После смерти своего второго мужа, Пассиена Криза, которому довелось походить в отчимах Луция Доминция совсем немного, Агриппина унаследовала собственности на 2 миллиона сестрециев и сумела, как супруга императора и доверенное лицо, управляющее государственной казной, ловко приумножить их. Имя Германик было более древним и благородным, чем имя Британик, носителя которого мы, кстати сказать, терпеть не могли, ведь он был припадочным и боялся лошадей. Даже о его рождении ходили истории весьма дурного толка, поскольку император Гай Юлий в свое время слишком уж поспешно выдал 17-летнюю Мессалину за дряхлого Клавдия. Как друг Луция Доминция я принял участие в торжествах по усыновлению и жертвоприношениях по этому случаю. Весь Рим единодушно считал, что подросток по праву заслужил свое новое положение, и наружность приятная, и император родня. С этого дня мы стали называть Луция исключительно Нерон.